Глава 27. Он готов даже на лжесвидетельство? Это признание меня шокировало. Хотя врать он умеет. Вон сколько меня обманывал. Пока я училась в академии, была невестой на удаленке. А мой красавчик-дракон времени не терял. Нет, сама я не видела. Но у меня нет причин не доверять Рите. Как и у нее нет повода придумывать такие страсти. Родрик уже покинул мой кабинет, а я сидела на столе и смотрела на дверь замершим взглядом. Он постарается, чтобы я предстала перед судьей уже сегодня. Что же будет с Бетрамом? Добросердечный парень сам подставился. И меня очень волновал вопрос, ради чего он это сделал. Мне хотелось поговорить с ним и все выяснить, но вряд ли инспектор Ишер позволит нам пообщаться наедине. Он прекрасно понимает, что мы таким образом выработаем общую линию защиты и попытается подловить нас обоих на лжи. Тогда и Бетрам попадет за решетку. Получается, его неуместная забота сделала мне только хуже. А вдруг? Я вскочила со стола, пронзенная внезапной догадкой. А что, если Бетрам преступник? Действительно, у него есть для этого все возможности. Он мог сам наклепать ту записку с угрозами. Не знаю, как ему удалось найти мои ресницы и ногти, но Бетрам вполне мог побывать у меня дома в мое отсутствие, поскольку ему мой график известен лучше меня. И найти там то, что надо. Я, конечно, не думала, что у меня везде валяются выщипанные брови и всякое такое. Страшно подумать, какие в таком случае фрагменты меня могут обнаружиться на следующем месте преступления. Если не остановить Бека, оно и случится обязательно. Может быть, задним числом, чтобы на меня свалить. Может быть, он как раз пытается удержать меня на свободе, пока еще какие-то интриги устраивает. Следующие четверть часа я накрутила себя так, что уже не сомневалась. Мой секретарь совершил несколько преступлений и готовится к очередному злодейству. Я вылетела в свою приемную, намереваясь схватить негодяя за грудки и вытрясти из него признание, раз уж Родрик Ишер вбил в свою драконью башку идею о моей виновности. И он не будет разрушать эту стройную теорию. Кто знает, может через годик на месте декана факультета любовной магии жеманно воцарится Ивет. Хотя нет, тут я загнула, не во всем ей меня замещать. Как оказалось, у меня в предбаннике пусто. Ни злобного инспектора, ни коварного секретаря. Может, они вместе? Точно, Родрик допрашивает Бетрама, чтобы поймать его на несоответствиях. И тот наверняка проколется. Что ж, глупенькая доверчивая Лавиния, готовься кусать локти. Прозвучал колокол. Закончилась очередная лекция. Сейчас коридоры начнут заполняться студентками и преподавателями. И наверняка ко мне подтянется парочка любопытных. Или парочка парочек. Дверь скрипнула. В приемную осторожно заглянула Рита. «Проходи», — кивнула я ей с облегчением. «Свой человек». «Как ты, Вин?» Подруга подошла ко мне. А я же сама пялилась на стол Родрика Ишера. На нем лежала большая черная папка, как я уверена, закрытая охранным заклинанием. Больше ничего. Разве что кроме элегантного письменного прибора. «Не очень хорошо, Рита. Ты уже слышала последние новости?» «Еще бы!» «Академия на ушах стоит. Обсуждают, что у тебя в кабинете нашли этот крест, который сбивает с толку. Что он у тебя делал-то там?» «Подбросили, разумеется». Я раздраженно отошла от стола Родрика и направилась к горшочку изобилия. «Горячий шоколад», — велела я ему, и поинтересовалась у Риты. «Ты будешь?» «Я потом», — помотала она головой. «Как быстро распространяются у нас слухи, однако», — мрачно заметила я. «Ведь время лекции было, и информация секретная. Кто же болтун?» «У вас там 4 свидетеля было, наверняка проштрафились все. И каждый решил, что на другого подумают. Кто же настолько желает мне зла, что устроил такое? На самом деле, стоит обратить внимание на того, кто зайдет сюда первым», — с умным видом выдала подруга. «Рита», — хмыкнула я, — «но ведь это ты». «Что я?» — не поняла она. «Ты ко мне первая и зашла после всего». «Ох и правда». Ее лицо приняло испуганное выражение. «Но я не подкидывала тебе этот крест одурачивания или как там его?» «Совершенно верно». Голос Ишера заставил подпрыгнуть нас обеих. Криминалисты провели быстрый анализ конверта и выяснили, кто брал его в руки. Инспектор подошел к своему столу. Следом семенил Бетрам. «И кто же?» – прищурилась я. Судя по лицу Родрика, ничего для меня хорошего Дрим и Крим не обнаружили. «Вы, Лавиния, и ваш секретарь Бетрам Бек».